законсервированный флот одной из цивилизаций. Ты совсем ку-ку. Ларионов повертел пальцем у виска и, ткнув пальцем на экран, возмутился. Флот, вот так болтающийся в космосе, да ни хрена. Народ, а можно потише? Непривычно серьезный Сергей обернулся и, смерив взглядом спорщиков, припечатал. Тут люди работают вообще-то. Ну и шел бы работать к себе в технический. Заметно тише проворчал Ларионов, но спор стал менее шумным и более спокойным. Сергей же, на которого свалилась вся работа по техническому обслуживанию корабля, еще несколько раз оглянулся, но больше возмущаться не стал. Не то перестал беситься, занявшись монотонной работой, не то устал, что скорее всего. Вчера, сразу после того, как всех в медотсеке заново погрузили в капсулы, по новой запустив процесс лечения, стало понятно, что какое-то время опытного и мудрого техника нам можно не ждать. И Сергей погрузился в свои методички. А потом и вовсе сумел запустить процесс диагностики корабля. Вот только все это сам по себе процесс не быстрый, а ведь еще предстоял перевод результатов с языка упырей. А потом и расшифровка перевода с помощью тех же учебников. В общем, было от чего устать. Нет, все равно бред. После недолгой паузы снова продолжил терроризировать Ларионова Коля. Даже если предположить, что здесь аномалия, выдергивающая корабли из прыжка, она и есть, — важно кивнул Андрей. Даже если, — выделив слова интонации, повторил Коля, — то какого хрена координаты, проходящие через эту точку, вообще есть в списке? Координаты не могут проходить через точку. Вздохнув, пояснил Ларионов. «Это точка. Точка, понимаешь? К ней идет прямая, от точки прыжка. Пока ход мысли тебе понятен, я тебе сейчас глаз дам». «И останешься тупым?» Немало не смутился Андрей. «Короче, как я понимаю, нам просто не повезло, и наша прямая прошла здесь». «А этим?» — кивнул я на свой экран, где уже несколько часов изучал раскиданные по космосу корабли разные степени потрепанности. Им также не повезло. Сам-то понимаешь, какой шанс пролететь именно здесь? Это не мина на трассе. Это крохотная пылинка в огромной пустоте. Ну, развел руками Ларионов и помолчал немного, придумывая аргументы. Если эти корабли здесь набрались за 1000 лет... Ладно, а почему в истребителях все цело? — Ну ты совсем! — вздохнул Ларионов. — Понятно же все. Выключено было вот и потому. У тебя дома техника горела от перепада напряжения хоть раз? — Нет, — пожал плечами Коля. — У нас автоматика нормальная. — Но смысл ты понял? Выключенные приборы... — Короче! — нервно оттолкнувшись от пульта, Сергей порывисто развернулся к нам. Если ты, Андрюха, прав, то нам хана, потому что двигатель прыжка у нас точно накрылся, и заменить его нечем. — Не перебивай! — рявкнул Сергей. — То, что на истребителях движки целые, ничего не даст, потому что первый же прыжок и им хана. Нет, можно вывести корабль на маршевых за пределы аномалии и прыгать на мелочи оттуда, но сколько топлива сожжем? И сколько понадобится на поиски Земли? Надо считать, а не гадать. Чтобы что-то посчитать, надо знать точно. Вот и займитесь, вместо того, чтобы мешать мне работать. Ларионов, подготовь 3 машины, — кивнул я, соглашаясь с Сергеем. И, проводив взглядом парней, спросил. — Че, Серега, совсем плохо? — Прыжковый сдох, — повторил уже сказанное тот и, потерев висок, продолжил, сверившись со списком. На основных генераторах сдохла электроника, поменяем. Все остальное по мелочи. Нет, поломки серьезные, но без движка вся эта навигация и куча подобных приблуд нам уже не пригодится. В целом, конечно, жить можно до тех пор, пока не кончится еда, вода и воздух. И топливо. И топливо. Хмуро кивнул Сергей. Но это, мне кажется, можно найти. Кораблей много. Где-то да есть. Чего тогда парней запугивал? — А чтоб делом занялись, — хмыкнул Сергей. — Раздражают. Трындят по духам, сбивают. В общем, удав, гляньте один корабля. Если там та же хрень с двигателем, как у нас, значит, Ларионов прав. Если нет... — Смысл гадать, — отмахнулся я. — Давай доводи работу до конца, а мы пока разведку проведем. Потом сядем и все обсудим. Заодно дождемся Васю. Может, он чего толкового скажет. — Надеюсь. Стоило мне спуститься в ангар, как я столкнулся с Никой, нетерпеливо притоптывающей в ожидании чего-то. Увидев меня, девушка тут же подбежала ближе и, вцепившись в рукав, потребовала: — Я с вами. — Зачем? — удивился я. — У тебя и здесь дел полно. — Каких? — Сидеть у капсулы ждать? — И еще. Воронцова огляделась по сторонам и, наклонившись ко мне, прошептала на ухо: — Здесь кто-то есть в системе. — В смысле? Что ты имеешь в виду? — В прямом. Кроме нас здесь кто-то живет, и их много. Может, целая планета, или станция, или... — Погоди, с чего ты взяла? — Почувствовала, — вздохнула девушка. — Ночью проснулась от чужих эмоций. Где-то далеко. И ничего не понятно, но... — Очень интересно. Не удержался я. — Страшно. Не поддержала шутку Ника. — Я с тобой. Может быть, пока будем летать, что-то пойму. Причин сомневаться в опасениях Ники, которая уже не раз доказала полезность своих способностей, у меня не было. Но настроение новости мне изрядно подпортили. Ну а чтобы не ходить хмурым в одиночку, я отозвал парней в сторону и, коротко обрисовав им ситуацию, принялся за инструктаж. Летим аккуратно, лишний раз не светимся. До ближайшего корабля по прямой. Надо бы осмотреться в системе, — подал голос Коля. Мало ли что мы не заметили. Все потом, — отмахнулся я. Сначала изучим все, что можно. С помощью камер. Потом полеты. А то нарвемся и огребем сходу. Кто знает, что здесь живет. А у нас ни щитов, ни пушек. На истребителях есть пушки, — пожал плечами Ларионов. Предлагаю организовать дежурство снаружи, пока разведка будет внутри. — И людей надо побольше взять, — добавил Коля. — Если рядом живые, вдруг на корабле кто-то есть. А тут мы такие красивые. — Я почувствую, если они там есть, — возразила Ника. — А много людей — это лишние полеты. — Именно, — согласно кивнул я. — Короче, высаживаемся на ближайший корабль, а Андрюха остается снаружи. Присмотришь за тылами, но и веди съемку того, что нам из корабля не видно. Потом изучим. Вылетели спокойно, без суеты, и, стараясь не задерживаться, довольно быстро добрались до брошенного корабля, где и разделились. То, что корабль покинут, стало понятно сразу, стоило облететь его по кругу. Шлюз нараспашку, но не взломан, а именно открыт. «Видел?» Ларионов, сделав круг, вывесил истребитель над кораблем, оставаясь в тени, и приглушил двигатели. «Видел. Я старательно загнал машину в шлюз и, покосившись на отрицательно мотнувшую головой Нику, посадил истребитель в ангаре. Все давно брошено, но ты смотри в оба глаза. Если что, предупредишь». «Сделаю». Дождавшись, когда рядом сядет машина Коли, проверил бластер на поясе и, открыв люк, первым выбрался на палубу, тут же взяв в руки оружие и включив фонарь на груди. — Я никого не чувствую. Ника неуверенно положила руку на рукоятку оружия, но вынимать из кобуры не стала. — Нет, все так же отголоски есть, но очень далеко. — Киборгов, например, ты и не чувствовала никогда, — ответил я. И, дождавшись, пока Коля займет место рядом, принялся за осмотр помещения. «Чем-то напоминает наш корабль», — первым озвучил общие мысли Коля. «Трюм явно не грузовой. Крепление для истребителей». «Согласен», — пройдя по пустому помещению вдоль рядов специальных механизмов, кивнул я. «Потому и брошен. Все, кто смогли, улетели, надеюсь». Несмотря на уверение Ники, что корабль пуст, мне все время хотелось дернуть лучом фонаря в бок, туда, где за границей пятна света чудилось движение. Страшновато. Ника же, не стесняясь, крутила фонарем и, озираясь во все стороны, старалась держаться поближе ко мне. Каждый раз, ощущая, как ствол ее бластера касается моего скафандра, я нервничал все больше и больше. До тех пор, пока не выдернул у нее из рук оружие и не вложил обратно в кобуру. Так мы и шли, внимательно озираясь по сторонам, до первой двери, которая, на наше счастье, оказалась не заблокированной и открылась вручную, абсолютно беззвучно. Воздуха нет. Это никак не противоречило нашим предположениям. А вот каюты выглядели так, будто кто-то только вчера вышел и не вернулся. При этом ни скафандров, ни оружия в нишах не было. Зато странные вещи явно бытового назначения валялись повсюду. В техническом же отсеке было чище, но, вопреки моим надеждам, поводов для оптимизма не обнаружилось. Такой же оплавленный блок двигателя, раскуроченная панель, за которой прятались энерговоды, и прочие следы незаконченного ремонта, который мы еще не успели начать у себя. «Андрюха угадал, да?» — делая снимки, ворчал Коля. «Вот же Кассандра ходячая!» «Посмотрим еще несколько кораблей. Если на них то же самое, то да», — кивнул я, и, неуверенно постояв рядом с кажущимся целым генератором, все ж не стал его трогать. Кто знает, рванет еще. Оставшуюся часть корабля изучали более тщательно, особенно склад, на котором нашлась и еда, и кислород. Вот только и то, и другое мы скорее угадали, чем узнали. Картриджи с кислородом к нашим скафандрам не подходили и были больших размеров. Но в теории, если повозиться, то в системы корабля их можно было приспособить. Хоть что-то радует. Впрочем, на этом хорошие новости не закончились. И на брошенном корабле нашлись и другие полезные вещи. Те же расходники для медкапсул, например, которые Ника сразу же заставила нас таскать на истребители, требуя вывести первым же рейсом. «Да куда? Мы и так чуть не на головах друг у друга сидим!» — возмутился была я, но бесполезно спорить с женщиной в той части, за которую она чувствует себя ответственной. Только нервы попортишь и себе, и ей. А результат будет такой, какой она решила изначально. Впрочем, вскоре я и сам дернулся было таскать очередной груз и был осажен своими же словами. А все дело в том, что одна из кают оказалась самым настоящим арсеналом со стойками для оружия и батарей и специальными нишами в стене для зарядки. И что характерно, большая часть вооружения и почти все батареи были на месте. «Видимо, тоже утрамбовывались в уцелевший транспорт», — хмыкнул Коля, примиряясь к незнакомому оружию, внешне похожему на короткоствольную футуристическую винтовку. «Потому все и бросили. Мне больше интересно, кто это был? Не похоже на снаряжение упырей». Ответ, как ни странно, мы нашли не в рубке, которая простояла обесточенной неизвестно сколько лет, и даже не в медицинском отсеке, а все там же, на складе. Наткнувшись на новенькие, запакованные в небольшие контейнеры скафандры. «Что-то знакомое», — пробормотал я, развернув один на полу. Эластичный, весь какой-то изящный костюм со странным вытянутым шлемом. Явно ассоциировался с уже виденной не раз картинкой. Но какой именно, я не смог сразу вспомнить. «Эльфы», — подсказал озадаченный Коля, — и, пройдя вдоль стойки с костюмами, растерянно обернулся на нас. «Только это как-то странно». «Точно!» — обрадовался я, вспомнив фотографию первого контакта с этим народом, когда отчасти, благодаря скафандру, ну и, конечно же, ушам, инопланетяне обзавелись названием «эльфы». «Только нафига на корабле столько скафандров? Их же мало, насколько я помню». «Эльфы в космосе встречаются только в виде капитанов кораблей», — подтвердил мои сомнения Коля. «А экипаж у них всегда из упырей. Но ни одного скафандра для клыкастых я не видел». «Да чего вы гадаете?» — махнула рукой Ника. «Эльфов вырезали несколько десятилетий назад. А до того, может, они и сами летали. Так что ни о чем это не говорит, кроме возраста корабля». «В остальном ничего нового мы не нашли. Ни трупов, ни чудовищ, ни даже какого-то суперсекретного груза, способного решить судьбу цивилизаций или подарить нам огромные возможности или способности. Обычный брошенный корабль, историю которого мы частично могли узнать, запустив компьютер, но дело это не быстрое, особенно не имея переводчиков. А потому блок бортового компьютера мы, посовещавшись, решили снять и взять с собой вторым рейсом. Или третьим, поскольку оружие я здесь оставлять тоже не собирался. Вот за разборкой блока нас и застал вызов сначала Сергея, а потом и Ларионова. Оба они наперебой утверждали, что в сторону одной из планет, судя по данным радаров, летит самый натуральный флот. «Скорее всего, это наши преследователи», — добавил в итоге Ларионов, имевший возможность наблюдать корабли воочию через приближение камер. «Вчера вынырнули, за шутки подшаманили корабли. Может, для ремонта или еще что. Идут на маршевых, скорее всего, тоже прыгнуть не могут». Разумеется, все работы тут же были прекращены, и мы бегом вернулись на истребители, занимая места в кабинах, готовые к вылету, но покидать трюм не стали, вместо этого попросив Ларионова понаблюдать за чужими. «Я вам видео буду транслировать, сами все увидите», — предложил Андрей, и мы, конечно же, не стали отказываться. Корабли действительно сильно напоминали группу наших преследователей. Разве что было их меньше. «Мелочь, похоже, не реанимировали», — высказал свои мысли Ларионов, старательно переснимая на браслет все, что было у него на экранах. «А так в чем-то они правы. Даже если атмосфера там непригодна для дыхания, чинить будет легче. Вырубят спокойно все, кроме системы жизнеобеспечения и...» «Андрюх, давай потом, а?» — прервал я размышления пилота, поймавшего волну. «Пока просто посмотрим». Довольно быстро корабли пролетели кладбище и стремительно направились к четвертой планете, словно точно зная, куда им надо. Хотя почему словно? Наверняка, в отличие от нас, у них нашлось кому провести дистанционную разведку, и сейчас они имели все данные, которые можно собрать на расстоянии. И то, что они узнали, их, судя по всему, вполне устроило. «Ну и пусть летят», — неожиданно зло высказался Коля. — «С планеты они нас не обнаружат, хоть мешаться не будут. Это если сядут. А вдруг оставят дежурного на орбите?» — «Все? Погадали?» — не выдержал я. — «Сейчас все увидим. Помолчите, дайте подумать». А между тем корабли упырей, построившись в какой-то ордер и явно следуя непонятной мне тактике, уже приближались к планете, выпустив для разведки несколько истребителей. И мелкие, заметные нам только по вспышкам двигателей птички, тут же ускорились, ныряя в атмосферу. Интересно, а там... Внезапно черноту космоса прорезала целая серия вспышек, и до этой секунды уверенно летящие вперед корабли сначала окутались щитами, а потом и вовсе начали на всем ходу разваливаться на куски, выбрасывая сразу исчезающие в космосе всполохи. «Охренеть! Новая серия вспышек!» На этот раз, зная, куда смотреть, я успел заметить, что исходят они с планеты. И еще два самых больших корабля, нелепо кувыркаясь, летят, теряя куски. И снова. Вскоре лишь едва различимый космический мусор летел к орбите планеты, иногда сверкая в лучах местного светила. И, разумеется, исчезнувшие в атмосфере машины тоже обратно не вышли. Хотя мы еще половину часа с интересом продолжали наблюдение, не торопясь лететь на свой корабль. «Радуются». «Что, прости?» Удивленный я повернулся к Нике. «Те, кто это сделал, сейчас радуются». Также отстраненно пробормотала она. «Там, на планете». Глава 17. После такого эффектного уничтожения флота мы притихли почти на неделю, стараясь не высовываться лишний раз за пределы корабля, и вели усиленное дежурство в рубке, как с визуальным наблюдением за системой, так и с изучением отдельных объектов. При этом скучным сидений перед экранами не было. Делались снимки, велись записи, анализировались результаты наблюдений. И, конечно же, велось наблюдение за планетами, особенно за той, где обнаружилась жизнь. К счастью для нас, за это время с планеты не взлетел ни один объект, даже спутников не было обнаружено. Но рисковать мы не торопились, восстанавливая на корабле все, что только можно. Впрочем, с нашими знаниями и возможностями не так уж много мы могли, но в качестве внутрисистемного транспорта корабль все еще годился. А со временем нам удалось восстановить нормальное энергоснабжение. Конечно же, благодаря практически выздоровевшему Василию, чей опыт был незаменим. Но о том, чтобы долететь на корабле куда-то за пределы системы, речи уже не могло быть. «Точнее, улететь-то можно!» Допивая тонизирующий горячий напиток, рецепт которого обнаружился в кухонном комбайне корабля, подвел итог Василий. «Но тогда не останется топлива на поиски земли». Да в курсе, сотни раз обсудили, поморщился я, не отрываясь от экрана, на котором в свете звезды виднелась половинка загадочной планеты, чем-то похожей на Землю. Разве что красноватый оттенок, вплетающийся в ее голубой купол, напоминал, что это не то место, которое мы ищем. «Давай я смотрю, только и делали, что обсуждали, пока меня не было». «Не ворчи!» — хмыкнув, повернулся я, наконец, к технику. «Лучше скажи, есть ли способ определить, что нас подбило и как?» «В теории...» — Василий пожевал губу и, задумавшись, принялся отбивать незатейливый ритм пальцами по пряжке ремня. «Если это излучение, то можно, наверное. Но ты ж хочешь понять, откуда отправлять в прыжок истребители, так?» «Именно». «Так в чем проблема?» Василий пересел за один из вспомогательных пультов и, постоянно сверяясь с переводчиком на браслете, принялся выстраивать над собой схему кладбища кораблей. А вскоре, сообразив, что он делает к работе, присоединился и я, подсказывая данные из журнала наблюдений. Понятно, что визуально мы видели далеко не все корабли, ведь в космосе видно только то, что сверкает двигателем или отражает свет. Но неполные данные прекрасно дополняли радар, исправно показывающий все, до чего дотягивался. «При выходе из прыжка скорость корабля практически равна нулю», — разжевывал мне некоторые тонкости техник. «Поскольку импульс, полученный перед прыжком, полностью переходит...» И, надо сказать, пересказанное простыми словами то, что я изучал на курсах, сейчас становилось простым и понятным. А на голограмме в это время выстраивалась чудная картинка неравномерно распределенных кораблей и осколков, суть которой я пока понимал только в теории, со слов техника. Но, опасаясь сбить хоть что-то понимающего в этом человека, вопросов старался не задавать, терпеливо дожидаясь окончания работы. А потом и вовсе увлекся, рисуя точками что-то, несомненно, интересное, по-детски ожидая решения головоломки, которая будет ключом к какой-то тайне. И все же работа была довольно нудной и долгой. Настолько, что мы засиделись в рубке, и после окончания смены, прибахав к построению схемы Ларионова с Колей, пришедших нас менять, а потом и Нику, прибывшую на поиски потерявшегося меня. «Вот!» Наконец, вбив последнюю точку по нужным координатам, Василий откинулся на спинку кресла и ухмыльнулся, глядя на мою растерянную физиономию. Впрочем, издеваться не стал и неуловимым движением пальцев уменьшил масштаб, собирая хаос раскиданных точек в единую картину, на которой четко угадывалась огромная сфера. «Интересно!» — пробормотал Ларионов, и, дорисовав примерные орбиты планет, поскреб небритый подбородок. «Это что у нас получается? Центр ловушки рядом с шестой планетой, которая...» «Газовый гигант?» — неуверенно подсказал я, сверившись с результатами наблюдений и плюнув на попытки быстро разобраться в цифрах и терминах, которые мне ни о чем не говорили. Вывел на экран увеличенное изображение планеты. «Вот...» «Выглядит как-то стрёмно», — первым высказался Коля, некоторое время наблюдая за темным шариком с цветными прожилками разных оттенков красного. «Как, блин, живое зло из того фильма, как его?» «Коля, ну какое зло!» Василий посмотрел на парня, как на горячо любимого, но недалекого родственника, отчего Коля смутился и, отведя глаза, пробормотал что-то про ассоциации. «Ну, так-то картинку можно смело отсылать в студию фантастики», — хмыкнув, поддержал я друга. «Немного подправить пятна, и получится вполне себе стрёмная рожа у планеты. На самом деле, конечно, нужно было обладать недюжиной фантазией, чтобы увидеть в пятнах на планете лицо. Но есть же люди, которые в цветных квадратах что-то там видят». «Хрен с ней, с фантастикой», — нетерпеливо отмахнулся Ларионов, прерывая пустой трёп. И, ткнув пальцем в едва уловимую точку на планете, воскликнул: «Вот, глядите!» И тут же, не дожидаясь реакции, кинулся к пульту настраивать камеру, направленную в сторону нужной планеты. «Да что ты там!» — пробормотал Василий, щурясь и пытаясь высмотреть что-то на снимке. Но молодой Коля уже все разглядел и поспешил подсказать. «Спутник!» — скорее станция. Мотнул головой Ларионов, нетерпеливо, сектор за сектором изучая газовый гигант через увеличение камеры, постепенно отдаляя, чтобы поймать нужный. «Да где же он?» «А, есть! Сейчас увеличим немного». К сожалению, нормально рассмотреть загадочное нечто сразу не удалось. Но то, что на орбите газового гиганта явно нечто было, стало очевидно. Вот только что! Впрочем, несколько часов ничего не решали, и, дав задание следующей смене как следует изучить орбиту планеты и заснять все, что на ней найдется, мы, наконец, отправились отдыхать. «Как думаешь, что там?» Ника после недавних событий, обосновавшаяся у меня в каюте, сразу же занялась приготовлением еды из пайков, не забывая при этом болтать о том, чему только что была свидетелем. «И нет». Ни о какой романтике, к сожалению, речи не шло. Но не располагала нервная обстановка к такому. Зато к девушке снова вернулись тревожные сны, и теперь мы с ней спали по очереди. Точнее, я дежурил рядом со спящей, будя ее, как только она начинала транслировать эмоции на весь корабль. Люди и так нервные. Не хватало еще, чтобы они совсем с нарезок послетали под воздействием чужого усиленного способностями страха. «Да кто б знал!» — пожал плечами я, усаживаясь за узкий стол. «Все что угодно. Хоть излучатели для этой ловушки, если она, конечно, искусственная, а не природная аномалия». «А может, планета так действовать на двигатели? Ну, излучение там или еще что?» «Может, наверное», — ответил я и, благодарно кивнув, принял тарелку с невзрачной массой, щедро пропитанной химией, создающей вкус. Но с тем же успехом это могут быть излучатели, просто висящие на орбите. Созданные, например, чтобы защитить систему от вторжений. Или, наоборот, галактику от экспансии тех, кто в этой системе живет. Или... И вообще, ты побольше слушай, я тебе еще не такого расскажу. У меня фантазия богатая, сотни прослушанных книг в голове. Перемешались. Посмеявшись, сменили тему. И дальше разговаривали больше о жизни на Земле. Кто чем раньше занимался, кого оставил дома и почему больше всего скучает. Наконец, наговорившись, девушка уснула, а я, встряхнувшись и сполоснув лицо холодной водой, стал обдумывать, чем бы заняться. И в итоге, сбегав до ангара, приволок в каюту трофейное оружие с единственного обследованного корабля. Так и просидел несколько часов, наслаждаясь жизнью. Ну а что? Красивая девушка под боком и интересная игрушка в руках, в которой можно попытаться разобраться, пока есть время. Что может быть лучше? К сожалению, безмятежным мое дежурство не оказалось. Несколько раз по мозгам хлестало дикой смесью сильных эмоций, скручивая внутренности в узел и заставляя тело покрываться ледяным потом. Но все проходило, стоило только растолкать девушку, выдернув ее из объятий кошмаров. Конечно, с этим определенно что-то надо было делать, но ни врача, ни психолога на корабле не было, так что пытались справляться как умели. Но все рано или поздно заканчивается, завершилась моя добровольная вахта, и, вымотанный долгим и насыщенным днем, я вырубился, едва коснувшись подушки. Следующий день принес новые загадки. Как оказалось, вокруг планеты действительно вращались станции. Именно во множественном числе. Поскольку было их две штуки, и двигались они в противоходе друг другу. «Однозначно излучатели», — с умным видом заявил взбудораженный Ларионов, так и не ушедший из рубки на отдых. Потом, взлохматив отросшую шевелюру, неуверенно добавил: «Или усилители. а нам есть разница. Но если это просто усилители природной аномалии, то мы можем сбить одну или обе и спокойно отправлять истребители, отлетев для надежности чуть подальше, — подсказал Вася, тоже оказавшийся здесь. А если именно станции создают поле, то можно изучить и использовать их для защиты Земли, — внезапно осенило меня. Вот только не может ли быть так, что эти штуки, наоборот, глушат аномалию? Ну, например, раньше их было больше, а потом они начали падать, и со временем... — Да ну, бред! — отмахнулся Ларионов, даже не дослушав. — Слишком сложно, — поддержал пилота Вася. — А вот мысль использовать их... Надо проверить, как эти штуки реагируют на корабли. — Ну, это-то как раз не проблема. Подумав, кивнул я. И, выбрав на карте самый небольшой из брошенных, максимально похожий на уже известный нам, предложил. Реанимируем маршевые двигатели вон у того корыта и направляем по максимально близкой к объекту траектории, а сами сваливаем на истребителях. Минимум риска. Максимум работы, — хмыкнул Василий и, прищурившись, застыл, глядя на картинку станции. Ну а что? Может сработать. И вроде все, что делалось в рубке, происходило за закрытыми дверями. Но в отсутствие других развлечений слухи разлетались по кораблю быстрее звука. И вскоре, собирая запчасти для полета на корабль, выбранный для эксперимента, я услышал, как один из пилотов на полном серьезе рассказывал второму, что найдены межзвездные врата, способные привести нас куда-то, ну а второй также уверенно возражал, что это на самом деле страшное оружие древних, способное подарить, опять же, нам небывалое могущество. Правда, в чем оно заключается, парень так и не рассказал, наверное, не придумал еще. Но послушать было интересно. «Парни, идите сюда!» Моментально состроив загадочную рожу, позвал сплетников Сергей и, сделав вид, что прячет от нас экран браслета, показал пилотам картинку планеты, сделанную в момент, когда пятна на ней были максимально похожи на кроваво-красные глаза и распахнутый в крике рот. «Эта тварь ловит корабли и питается ими, только никому. Будем приманивать сюда флоты эльфов и... идиот!» — хмыкнул Василий, для наглядности покрутив пальцем у виска, но одергивать остряка не стал. Только покачал головой, слушая, как Сергей ржет над пилотами с вытянувшимися лицами. — Да ладно, чем бы дитя не тешилось, — усмехнулся я, загружая инструменты в истребитель. Лететь решили вчетвером. Василий с Сергеем в качестве техников и Ларионов для того, чтобы направить корабль в нужную точку и подправить курс, если понадобится. Ну, а я... отправился с ними по двум причинам. Во-первых, чтобы окончательно не ошалеть от безделья, а во-вторых, решив, наконец, опробовать трофейную винтовку. Ну, не на своем же корабле ее испытывать, а вдруг стенку пробьет или еще что похуже. К кораблю летели с опаской, стараясь прикрываться от загадочной планеты, но ни с обитаемой, ни с газового гиганта так ничего и не стартовало, что не могло не радовать. Сам же корабль оказался полной противоположностью уже обследованного нами. И первое отличие было в том, что шлюз пришлось вскрывать самым варварским способом, раскурочив створки выстрелом из пушки истребителя. Ну а то, что снаряд повредил и противоположный борт, бывает. Вот ёкарный бабай. Признаться честно, я едва оказался в трюме корабля, идея использовать его уже не казалась такой хорошей. И если бы не опаска попусту летать рядом с вооруженной до зубов планетой, предпочел бы поискать другой корабль, более чистый. Первые трупы в скафандрах, но без шлемов, промороженные насквозь, встретились нам именно в трюме, среди стальных контейнеров, рядом с которыми мы посадили свои машины. И было их много. Упыри. Они самые, — мрачно кивнул я, осторожно проходя мимо висящих в пустоте тел, стараясь не задеть никого. И вроде враги, но вот так провисеть неизвестно сколько лет. Да уж. Судя по тому, что мы видели, перемещаясь по небольшому явно гражданскому судну, Экипажу просто не повезло. Во время аварии в техническом отсеке вспыхнул пожар, и воздух в помещениях быстро стал непригодным для дыхания. И хотя после того, как кислород выгорел, возгорание утихло само собой, упырям этого хватило, чтобы погибнуть. «Технологии будущего, блин!» — ворчал Василий, оглядывая разруху после пожара. «Все на электронике. А стоило ей засбоить, и вся надежная система пожаротушения навернулась». «Думаешь?» «Уверен». Отрезал он и, махнув рукой, решительно полез осматривать технику. «Ладно, посмотрим, чего тут у нас. А вы пока сходите, проверьте, что с топливом». Несмотря на удручающий вид, механика на корабле уцелела. А когда Василий нашел и запустил резервный генератор, запитав систему корабля, оказалось, что все не так уж и плохо. «Чинить этот летающий гроб я бы, конечно, не взялся», — ворчал Вася, проводя тестирование маршевого двигателя. «Но на полет в один конец сгодится, а там будет клыкастым огненное погребение. Как ни крути, а так выйдет правильно». С кораблем провозились почти сутки. За это время мы успели кое-как запустить основные системы корабля и, направив его по нужной траектории, благополучно покинуть борт, возвращаясь к себе. Ну, а я, пока парни занимались делом, благополучно испытал новое оружие, оказавшееся более мощным и удобным, чем надеваемые на руку бластеры упырей. Что ни говори, а привычка — страшная сила. И более прикладистая винтовка мне пришлась по душе. Хотя, вспоминая, как мечутся в бою упыри, я прекрасно понимал, почему у них прижилась именно такая форма оружия. За полетом запущенного корабля наблюдали из своей рубки, напряженно впившись взглядами в экраны, молча, думая каждый о своем. Признаться честно, когда судно, пройдя в считанных километрах от станции, влетело в атмосферу, всколыхнув разводы на поверхности, я был разочарован. Причем пролетело оно настолько близко, что Ларионов побледнел, уверенный, что ошибся, и сейчас произойдет таран. И ничего. Ни залпа орбитальных орудий, ни вспыхнувшего защитного щита. «Что-то слабенько», — пробормотал Коля, повторяя мои мысли. «А где ракеты ПВО или хотя бы автоматическая смена курса?» «В смысле?» Удивленно покосился на парня техник. «Это ж хорошо. Вот если бы там активная защита сработала, тогда было бы плохо. А так?» «Значит, завтра летим исследовать аномалию?» Обрадовался Ларионов и, оглядевшись с надеждой, повторил. «Летим же, да?» Глава 18. Медленно, но неотвратимо пустоту космоса на экранах вытесняла планета тот самый газовый гигант. Сначала небольшой аккуратный шарик, похожий на красивую елочную игрушку, потом увесистый, чуть сплюснутый, словно мяч, в момент удара о стенку. Но чем ближе, тем больше планета походила на замкнутую в огромный пузырь бурю. И если вихри замкнутого в гравитационном поле газа сначала казались нам изящными узорами на стекле елочной игрушки, то по мере приближения переставали смотреться просто красивыми рисунками. Напротив, они оживали. И вскоре смотреть без внутреннего трепета на то, как под нами беснуется планета, словно стремясь вырваться и дотянуться до нас, становилось все сложнее. И на фоне этого штормового безумия, висящая словно на краю бури станция, казалась крохотной игрушкой, песчинкой во власти стихии. «Знаете, что мне это напоминает?» Как всегда нервничая, Сергей не умолкал ни на минуту, болтая обо всем, что придет в голову. А поскольку поводов для переживаний было хоть отбавляй, он с момента вылета вообще не затыкался, вовлекая в разговор на общей волне и всех остальных разведчиков. И по всем правилам, мне, как старшему группы, следовало бы осечь говоруна. Но от болтовни была и польза, пусть и неявная. Нельзя зацикливаться в нервном ожидании, до добра это не доводит. А Сергей помогал группе отвлечься. «Космическую станцию?» В кабине нашего истребителя микрофоном завладела Ника, которую пришлось взять с собой, чтобы заранее знать, не ждет ли нас впереди засада. А, нет, брошенную космическую станцию. А точно брошенную, с сомнением поглядев на отражающую лучи солнца фигурку в форме вычурной юлы, спросил я. Пока я никого не чувствую. Ну, нельзя же быть такой прямолинейной. Между тем разливался соловьем Сергей. Ты же девушка, где образность мышления, более глубокое понимание, восприятие и это, как его? Да говори уже. Короче, мальчики и девочки, это похоже на... Сергей выдержал короткую паузу и неожиданно закончил. Маяк. Да с чего бы? Озвучил общие мысли Коля. Маяк он такой, как поплавок, а тут... На самом деле чужая станция лично мне напоминала кусок горного хрусталя, только не единый кристалл, а несколько сросшихся между собой, но имеющих общее основание. Ну или что-то среднее между детской юлой и сильно корявой сосновой шишкой. Своей общей формой и многочисленными наростами, скорее всего, исполняющими роль антенн. «Темный ты человек!» — с явным удовольствием ответил на возражение Сергей. «Шедевры мирового кино, надо знать. Хотя это был и не шедевр. И вообще, я тогда на него случайно наткнулся». «Короче...» «В общем, я видел во времена моей молодости один фильм. Так там речь шла про космический маяк, даже внешне похожий на этот. Так же весь в пустоте, весь такой загадочный, и хрен поймешь зачем. Вот у меня ассоциация и возникла. Только не говори, что это был ужастик», — произнес напряженным голосом Ларионов, чей истребитель был отправлен первым. В случае атаки со станции он первым же рисковал попасть под удар. Неудивительно, что парню было не по себе. «Да не, там какая-то мистика с элементами детектива», — успокоил его Сергей. «Что-то про космическую аномалию, секрет которой пытался разгадать смотритель маяка. Кстати, тоже напоминает нашу ситуацию, да? Правда, здесь у нас космический Бермудский треугольник, а там было что-то другое, поменьше масштабами. Но тоже с авариями кораблей на ровном месте, и вот это вот все». «Ну и как? Разгадал смотритель загадку?» Чтоб поддержать разговор, спросила Ника. «А то, может, и у нас что-то подобное?» «Да там модно все было», — подумав, вспомнил Сергей. «К нему прилетела какая-то баба, которая явно знала, в чем причина. Но не то скрывала, не то не помнила. В конце поскользнулась и, разбив себе голову, скопытилась на руках у смотрителя». «В смысле?» — тут же удивился я. «А тайна?» «Умерла вместе с ней». «Дурак ты, и фильмы у тебя дурацкие!» — неожиданно возмутился Коля. «А я уже уши навострил, думаю, вот он сейчас, простой ответ. Простых ответов не бывает. Этот фильм еще до инопланетян был снят. Откуда сценаристу знать про все это?» Вот так, в пустой болтовне, мы и летели к выбранному для разведки объекту, гадая, что ждет нас на месте или кто. Но при этом старались пришедшие в голову страшилки не озвучивать, чтобы не нервировать друг друга еще больше. Несмотря на проведенный эксперимент, я до последнего не верил, что у нас получится вот так без проблем долететь до станции. Но либо орудия на ней отсутствовали, либо по какой-то причине именно на нас они не отреагировали. И даже более того, стоило Ларионову подлететь к явно угадываемому посадочному столу, как в стене станции открылись ворота огромного шлюза, без проблем способного вместить корабли всей команды. «Ну что, я пошел?» С сомнением в голосе спросил Андрей и, получив согласие, медленно посадил истребитель на палубу. «Не молчи, комментируй все, что происходит», — скомандовал я, едва за машиной закрылась дверь шлюза. «Да ничего не происходит, темно как... А, нет, потолок засветился». Какое-то время вся группа висела рядом со станцией, ожидая, пока Андрей осмотрит помещение и убедится в том, что никаких сюрпризов гостей не ждет. Во всяком случае, сразу. И только после этого мы последовали примеру товарища, влетев в ангар. «Ну что, смертник?» Хлопнув по плечу вздохнувшего с облегчением товарища, хохотнул Сергей. — Мы рады, что тебя никто не сожрал. — Хорош! — тут же отреагировал я, показывая свободной от оружия рукой кулак зубоскалу. — Работаем! Выход из ангара долго искать не пришлось. Часть стены сама раскрылась, стоило нам подойти к нужному месту, обходя периметр. Мне лишь на мгновение почудилось движение за спиной в этот момент. Но, резко обернувшись, так никого и не увидел. Неудивительно, учитывая, что я шел последним. Внутри станция оказалась сильно меньше, чем ожидалось. Но даже так на ее обследование ушло немало времени. При этом, если шахтерские станции были безликими сплавами стали и электроники, то здесь все было странно и непривычно. Несмотря на то, что помещения пустовали, все говорило о том, что здесь именно жили, причем долго. Даже стальное покрытие пола лишь угадывалось сквозь какое-то мягкое покрытие, скрывающее звуки шагов. И это заметно нервировало, заставляя нас постоянно оборачиваться, рефлекторно ожидая, что сзади неслышно крадется кто-то. — Жуть какая! — озвучила свои ощущения Ника. — Ну, красиво. Что есть, то есть. Красота здесь тоже присутствовала, с этим не поспоришь. Даже стены в искусственном освещении сияли не отблесками стали, а замысловатыми рисунками, меняющимися в зависимости от того, с какой стороны смотреть. При этом четких рисунков не было, такой эффект создавали узоры покрытия. Впрочем, долго любоваться мы не стали и вскоре медленно пошли вдоль помещений, ощетинившись стволами бластеров, и заглядывая в каждый закуток в поисках возможных опасностей, оставив детальный осмотр на потом. И что интересно, в процессе я заметил, как то один, то другой член группы резко оборачивается, вскидывая оружие с явным сомнением на лице. Да и сам я иногда замечал движение краем глаза, хотя Ника уверяла, что никого живого на станции нет, а вот мертвые нашлись. Первые трупы мы нашли, как ни странно, в медкапсулах, которых обнаружилось ровно две. Вот два эльфа непонятно какого пола в них и расположились, высохшие до состояния мумий и выглядящие довольно жутко. — А эльфы разве стареют? — почему-то удивился Ларионов, сначала протянувший руку к капсуле, но тут же передумавший. — Почему нет, — пожал плечами я. И в этот момент Коля, вскинув бластер, направил его в мою сторону. «Пригнись!» Сообразив, о чем он, подогнул колени, падая на пол, но выстрела не последовало. И, конечно же, обернувшись, я никого не увидел. Как и остальные наши, судя по их удивленным лицам. «Что это было?» — нервно рявкнул я, вспомнив, как дернулся взгляд товарища, перед этим уйдя куда-то за мою спину. Вот только там, разумеется, никого не было. Опять. «Кто-то появился за твоей спиной», — сглотнув неуверенно, пробормотал Коля, подтверждая мою догадку. «Исчез. Я никого не почувствовала». Снова отрицательно мотнула головой Ника, стоило мне перевести взгляд на нее. «Ладно, идем дальше». Подумав секунду, я решил сначала обыскать все помещение, а потом уже присматриваться к мелочам. Заодно, может быть, и разгадку найдем для странных оптических эффектов. И не расслабляемся, смотрим в оба. Следующими на нашем пути были явно жилые каюты, но захламленные до нельзя. И причин для этого было сразу несколько, как я понял. Причем они прекрасно дополняли друг друга. «Робот-уборщик», — ткнув в застывший посреди мусора механизм, озвучил Коля первую. Вторая лежала рядом с одной из кроватей, в виде все той же истлевшей мумии. Похоже, весь экипаж умер от старости. Ну, а последний труп мы нашли в командном центре, причем в этот раз эльф умер на боевом посту, сидя в кресле напротив единственного работающего экрана, к которому мы все и подошли, не сговариваясь. — А я говорил, что это маяк. Глядя на схему планеты с кружащими вокруг станциями, кивнул сам себе Сергей. «Смотрите, сигналом ее облучают, а она отражает и... Хм, бред какой-то!» С сомнением пробормотал Ларионов в ответ на высказывание друга. Не проще было бы направить сигнал наружу? Сам я даже примерно не представлял, что там изображено. Понял лишь, что именно станции виноваты в наших проблемах, поскольку отраженные волны сигнала на схеме почти точно повторяли картинку, полученную нами накануне. А значит, все это взаимосвязано. «Черт!» Возглас Коли совпал с выстрелом бластера, но, обернувшись, я увидел только оплавленную переборку напротив. А в следующую секунду и сам едва удержался от выстрела, увидев, как прямо из воздуха в центре рубки появляется старый эльф и практически сразу исчезает, растаяв в воздухе. «Голограмма!» — выдохнул вдруг Сергей, ткнув в браслет на руке покойника, где на маленьком экране точно такой же персонаж что-то увлеченно вещал, почему-то беззвучно. «Коля, разберешься?» — кивнул я самому молодому из нас, справедливо полагая, что молодежь в гаджетах понимает чисто интуитивно, тем более, что подобный браслет у него наверняка еще с детства. Первый товар на рынке межпланетной торговли был когда-то. И Коля не подвел, отключив гаджет почти сразу, после чего голограмма перестала показываться. А через несколько минут, пока мы ходили вдоль длинного пульта управления станцией, он еще и нашел, где зарядить браслет, чем и занялся. Мы же, разбившись на пары, принялись бродить по станции, осматривая ее уже более тщательно. Исчезновение голограммы, которая, видимо, пыталась появиться перед нами, но постоянно запаздывала, да и не держалась дольше секунды, словно сбросила груз с наших плеч, точнее, даже не самой голограммы, а чего-то непонятного, чье незримое присутствие, как оказалось, изрядно давило и нервировало. Теперь же станция уже не казалась чем-то опасным, подсознательно воспринимаясь как обычное, давно покинутое жилище, мертвое, как и его обитатели. Что характерно, при более детальном осмотре мы нашли и пульты управления пушками, которые на станции, как выяснилось, имелись, и даже небольшой оружейный шкаф с бластерами внутри обнаружился. Не было только транспорта, на котором в случае аварии экипаж мог покинуть станцию. Вот он ее и не покинул, загнувшись здесь от старости. Этот момент мы выяснили сильно позже, когда Коля смог найти в чужом браслете перевод на язык упырей, а потом уже с него перевести сообщение последнего оператора станции на наш. Что характерно, в послании эльфа ни слова не было про то, для чего нужна сама станция. Исключительно рассуждение о том, что они выполняют свой долг и все еще ждут смену, а на случай, если та не появится, генераторов должно хватить на десятилетия работы в автономном режиме. Единственное полезное, что мы все-таки смогли вычленить из речи эльфа, так это то, что существовал какой-то график, согласно которому станция прекращала облучение, позволяя кораблям прибыть и отбыть неповрежденными. Но и тут мы больше додумали, сложив информацию из обмолвок, потому как прямо об этом оператор ни разу не сказал. И как нам вычислить такие перерывы? Дождавшись, когда просмотренная в третий раз запись закончится, я нервно пробарабанил по подлокотнику кресла. Или еще лучше подправить их, как нам удобно? — А зачем? — удивился Ларионов. — Вырубим излучатели, и все. — Слишком удобная база получается, — поморщился я, задумчиво поглядывая на пульт. — Сюда никто не прилетит, но при этом кораблей здесь хватит на целую армию. Рано или поздно мы найдем дорогу домой. И нашим такие трофеи не повредили бы. — Думаю, им хватит и станций. Наверняка найдут способ переправить их к земле, — справедливо возразила Ника. — Представляете, как они обрадуются возможности закрыть планету таким щитом, чтобы сами летали, когда и куда надо, а к нам никто и никак. — Логично, — кивнул я. Еще бы понять, как выключить излучение и не уронить станцию на планету. Само собой, с управлением станцией мы не разобрались ни в тот день, ни на следующий, ни даже через неделю. Слетали несколько раз на корабль, перевезли все необходимое для командировки и переселились на новое место все тем же составом, продолжая методично ковыряться как в технике, так и в программном обеспечении, долго и нудно переводя интерфейс на понятный нам язык. «По-хорошему, сюда бы физиков надо», — вздохнул я, поняв, что очередная папка вместо технической документации содержит в себе отчет о каком-то излучении, благополучно блокированном встречным потоком каких-то там волн. У меня от всей этой зауми уже мозг дымится. — Ага, — хмыкнул Серега. — Не могли эти ботаники ушастые написать простую инструкцию и повесить в коридоре рядом с рубильником, так чтобы включил-выключил? А все, что сложнее, от лукавого. И все же, несмотря на сложность работы, со временем мы нашли техническую схему расположения энерговодов, из которой постепенно общими усилиями вычислили, как обесточить излучатели, не отключая автоматическую навигацию станции, не позволяющую ей рухнуть на планету. Конечно же, создатели этого механизма не предусматривали такого варианта. Но, как любил говорить крокодил, техника в руках дикаря — кусок железа. Вот как с куском железа мы и работали с помощью резака и крепкого слова. Один за другим, обесточивая излучатели. Сначала на этой станции, а потом и на той, что находилась на противоположной стороне орбиты. В итоге, судя по показаниям приборов, станции излучения, мешающие работать прыжковым двигателем, постепенно сошло на нет. А вместе с ним исчезла и ловушка, в которой оказался наш экипаж. Нерешенными остались лишь две загадки. Что происходит на четвертой планете этой системы и от кого был выставлен такой сложный щит? Но к тому времени мы настолько устали, что нас уже не слишком волновали такие трудные загадки Вселенной. И мечтать мы могли только о том, чтобы попасть домой, оставив решение всех тайн на долю тех, кого для этого специально учили. «А наше дело маленькое», — проворчал я в последний раз, глядя на бушующую внизу планету, перед тем, как вернуться на корабль. «Беги и стреляй». Глава 19. Две недели, ровно две недели наша команда провела на корабле после отключения ловушки в ожидании эвакуации. А все потому, что посадочных мест в истребителях не хватало, даже если утрамбоваться в кабинах по два человека, как мы иногда и поступали. Но и при таком раскладе кто-то остался бы в системе, да еще и без средств к спасению. Так же, как когда-то остались в ловушке недавно найденные эльфы. В итоге, после недолгого совещания, было решено оставить две машины на корабле, а остальные под управлением бывших шахтеров отправить на место встречи с угнанной станцией, которая как раз должна была туда прибыть. Ну и, разумеется, пилотам предстояло не просто так бездельничать на станции. Нет. Основной их задачей должен был стать поиск Земли, точнее, проверка всех подходящих координат. А уже после Земли, если все удастся, мы ожидали корабль эвакуации. Состав экипажа, оставшийся на корабле, тоже был легко предсказуем, особенно после того, как я заявил, что капитан покидает корабль последним. Хороший, кстати, повод, чтоб никуда не лететь, удачно я его вспомнил. Просто потому, что не было у меня никакого желания сутками проводить время в тесной кабине истребителя. Но справедливости ради это тоже не было основной причиной. Я отвечал за доверившихся мне людей и должен был предусмотреть все, в том числе и вариант, когда за нами никто не придет. И на этот случай остатки команды занялись прочесыванием наиболее свежих кораблей в поисках уцелевшего транспорта, ну и полезных припасов, конечно. С ними, кстати, было легче всего. Нет, на некоторых кораблях все сметено под ноль, где экипаж оказался заперт в их пределах. Но имелись места, где всего вдосталь. И эти корабли мы отмечали на карте, чтобы знать, где и что можно взять. Время на погрузочные работы пока не тратили. Но, как и всегда, даже эта причина не была последней. Имелись и другие, и тоже важные, как ни странно. Людей нужно чем-то занять, отвлечь от дурных мыслей, мгновенно рождающихся в голове, стоит человеку расслабиться в условиях пустоты, и потому график построили довольно плотный. И все же у каждого из нас было время, когда он оставался наедине с космосом, сидя на дежурстве в рубке, наблюдая за радаром и экранами. Но даже в такие моменты мы старались найти себе занятия. Изучали планеты, насколько позволяли камеры. Или рассматривали